Например, его тихий шепот, когда он услышал ошибку читавшего о выборе апостола вместо Иуды, и когда вместо следуемого «и избраша два» Иосифа и Матфея, чтец произнес «и избраша два Иосифа», послышался тихий, но слышный шепот владыки: «Дурак, одного». Вот еще картинка, выхваченная из натуры, из жизни старух-богомолок. Одна из них, подперши руками подбородок, всхлипывая, вздыхая, передает другое впечатление, вынесенное из церкви, где происходил обряд анафемы с участием митрополита Филарета. «Впихнули меня в церковь Божию. Что народу, что людей, что всего прочего, всякого разного. Свечи и свечи все вожженные». «Вожженные?» — переспрашивает первая старуха другая. «Вожженные, матушка, вожженные!» — отвечает так. «Балдухание такое!» И вывели его батюшку. Шапка у него камнем горит. И поставили на место уготованное. И как начали его проклинать, уж проклинали его, проклинали, уж я плакала, плакала, а у его, у батюшки, только бородка седенькая трясется». Горбунов в своих рассказах никогда не оскорблял религиозные чувства слушателей. Он любил красоту церковных обрядов, которые знал в совершенстве. В конце прошлого века в Ярославле святительствовал архиепископ Иоаннафан, очень добрый и благостный старец. Мне рассказывали, что на кладбище, где он похоронен, при копании другой могилы, потревожили его гроб и увидели, что тело его нетленно. Одно из главных благодеяний владыки, оказанных Ярославлю, было возведение на противоположном берегу Волги превосходного кирпичного здания, где разместилось епархиальное училище, школа для дочерей клириков. Заведение это было любимым детищем Преосвященного, он часто приезжал туда, служил в тамошней церкви, и вот однажды старцу-архиерею понадобилось уединиться. Поскольку училище было женское, то его пришлось проводить в туалетную комнату для воспитанниц. И вот в то время, когда владыка скрывался в одной из кабинок, он услышал, как к нему приближается одна из юных девиц. При этом она напевала: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан! Не ходи, голубушка, здесь Иоаннафан!» — отвечал ей голос из-за двери. В московских церквах до сих пор соблюдается старинный обычай. На Пасху, святую ночь, священнослужители множество раз меняют свои облачения. Коренной москвич, покойный архиепископ Киприан Зернов, в свое время объяснял мне, как это зародилось. В старое время, если умирал состоятельный человек или кто-то из его близких родственников, непременно покупался большой кусок драгоценной парчи, который покрывали гроб, пока он стоял в церкви. Затем гроб уносили, а парча оставалась в храме, и из нее за счет родственников умершего шили два облачения для священника и для диакона. А когда приближалось Светлое Христово Воскресение, многие именитые прихожане обращались к настоятелю с одной и той же просьбой: «На Пасху послужите в наших облачениях». Так вот, чтобы не обидеть никого из благоукрасителей храма, хитроумные московские попы и ввели обычай переоблачаться святую ночь множество раз. Незадолго до революции в селе, где-то под Старой Русой, служил батюшка. Был он человек добрый, и сельчане его очень любили. А там был известный обычай по субботам бани топить. Ну, а после бани известное дело — белье продай, а выпей. Вот так и пошло. В одну субботу этот мужик пригласит батюшку помыться, в другую — тот, в третью — еще. Словом, Они своего священника споили.